Никаких отговорок. Мой наставник часто повторял: «Отговорки – это голос неудачника, который сидит внутри нас». Однажды он спросил меня, в чем состоят мои цели, и, услышав ответ, сказал: «Не важно, сколько у вас будет денег, важно, каким человеком вы станете». В его глазах настоящей личностью мог считаться только тот, кто честен сам с собой. Вспомните вторую главу. Возлагая на кого-то вину, вы отдаете ему над собой власть. Не будет абсолютно никакой пользы от того, что мы скажем: «Во всем виноват спад, я слишком молод или слишком стар для этого. Виновато правительство, мои родители». Богатство не возникнет там, где отрицается личная ответственность. Ни о каком благосостоянии не может идти и речи, если мы не искренни сами с собой, если мы тратим свою энергию на поиски отговорок вместо принятия решений. Отговорки – это ложь, которую мы себе внушаем. Чем честнее мы с собой, тем больше берем на себя ответственности. Многие утверждают: «У меня нет времени, чтобы по-настоящему учиться инвестировать деньги». Так ли это? А может, честнее было бы сказать: «Я не готов тратить на это больше времени». Настоящая личность не нуждается в оправданиях и отговорках. Отговорки тянут нас к бедности.